Агасфер медленно поднялся с земли. Какое-то время он горестно смотрел прямо перед собой. Губы его что-то шептали. Бергер повернулся к нему. «Это я виноват», — неожиданно прокряхтел старик. «Все я. Моя борода. Из-за этого он попался, а так остался бы здесь. Ой, горе мне!» Обеими руками вцепился он себе в бороду. Слезы струились по морщинистому лицу, но у него не было сил даже вырвать себе волосы. Сидя на земле, он только неистово мотал головой. «Иди в барак», — резко сказал Бергер. Агасфер поднял на него глаза, потом упал ничком, уткнул лицо в ладони и завыл. «Надо идти», — сказал 509-й. «Зуб где?» — спросил Лебенталь. 509-й сунул руку в карман и протянул Лебенталю зуб. «Вот!» — Лебенталь взял. Его трясло. «Вот он, твой боженька!» — пробормотал он, яростно махнув рукой куда-то в сторону города и сгоревшей церкви. «Твое знамение! Твой огненный столб!» 509-й снова порылся в кармане. Вынимая зуб, он нащупал там кусок хлеба. Какой прок, что он так его и не съел! Он протянул хлеб Лебенталю. «Ешь сам», — прошипел Лебенталь в бессильной ярости. «Это твой». «Мне это уже без толку». Кто-то из мусульман увидел кусок хлеба. С раскрытым ртом кинулся он к 509-му, схватил того за руку и попытался зубами вырвать хлеб. 509-й отпихнул его и сунул ломоть в ладошку Карелу, который все это время молча стоял рядом с ним. Мусульманин потянулся к Карелу. Мальчик спокойно и точно ударил его ногой в пах, мусульманин согнулся, и его оттащили. Карел посмотрел на 509-го. «Вас отправят в газовую камеру?» — деловито осведомился он. «Здесь нет газовых камер, Карел. Пора бы уже тебе знать», — сказал Бергер сердито. «В Беркенау они тоже так говорили. Если дадут полотенце и скажут, что идите в баню, тогда это точно газ». Бергер отодвинул его в сторонку. «Иди и съешь свой хлеб, пока у тебя не отняли». «Не отнимут, я смотрю». Карел сунул хлеб в рот. Он никого не хотел обидеть, просто спросил, как спрашивает любой ребенок, когда взрослые уезжают. Но он вырос в концлагере и знал о путешествиях только по одному маршруту. «Пошли», — сказал 509-й. Рут Холланд зарыдала. Руки ее вцепились в колючую проволоку, как коготки птицы. Она скрежетала зубами и стонала. Слез у нее не было. «Пошли», — сказал 509-й еще раз. Он медленно обвел глазами остающихся. Большинство уже равнодушно расползлись по своим баракам. Провожали их только ветераны, да еще несколько зэков. Внезапно 509-му показалось, что он может сказать что-то ужасно важное, что-то, от чего все зависит. Он думал изо всех сил, но не мог поймать мысль и подобрать к ней слова. «Запомните это», — только и сказал он наконец. Никто ему не ответил. Он видел, они не запомнят. Слишком часто они уже все это видели. Вот Бухер, тот, может, и запомнил бы, он молодой, но ему тоже идти. Спотыкаясь, они тронулись в путь. Конечно, они не помылись. Насчет мытья это Вебер пошутил. В лагере вечно не хватало воды. Они шли вперед, не оглядываясь, миновали калитку в проволочной ограде, что отделяло малый лагерь от рабочего, дохлячая калитка. Вася причмокивал ртом. Трое новеньких шли бездумно, как автоматы. Вот они уже идут мимо первых бараков рабочего лагеря. Бригады давно ушли на работы. От пустых бараков веяло тоской и безнадегой. Но сейчас они казались 509-му самым желанным местом на свете. Там, в бараках, для него вдруг сосредоточилось все — пристанище, безопасность, жизнь. Как бы хотелось сейчас юркнуть туда и затаиться, лишь бы не это безнадежное шествие навстречу смерти.